Глава 7. Дождь закончился пару часов назад, но трава еще не просохла. Видно даже через окно на расстоянии в пару футов. Давно не стриженный газон, на столике под деревом и террасе опавшие листья. Хит прищурился и подался ближе к стеклу. Показалось, что одна из досок пола террасы прогнила. Но нет, только показалось. Это тоже не просохшее пятно от дождя. Еще немного, и мотоцикл придется прятать. Как бы сильно не хотелось этого избежать, но ездить на нем зимой даже в экипировке удовольствие сомнительное. Хорошо, если похолодание наступит после свадьбы, иначе невеста Майка никогда не простит ему, что тот не сделал предложение пораньше. Хит хмыкнул, потянулся к ручке стеклянной двери, дернул, но та не поддалась. Заперто, естественно. «Мистер Фэйр!» — раздался из глубины дома женский голос. Хит дернулся и повернулся на звук. «Хит!» — голос стал ближе. По полу застучали каблуки, звук эхом разнесся по всему пустому этажу, а спустя мгновение в арке гостиной появилась серьезная женщина в деловом костюме. Виктория, риэлтор. Она обшарила взглядом пространство, нашла Хита и лицо осветила улыбка. «О, вот вы где!» Виктория решительно двинулась через комнату прямо к стеклянной стене. Эхо от стука дало по ушам. Придется хорошо постараться с интерьером, чтобы убрать этот звон пустоты. Комнаты здесь огромные. Хит заложил руки за спину и проследил за приближением риэлтора. Шатенка, возможно, излишне худая, но симпатичная, хотя и зажата сверх меры. «Я уточнила цену». Виктория остановилась в паре футов от него и потрясла мобильником, зажатым в кулаке. «Если решитесь покупать, владельцы готовы сделать скидку». Очень кстати, если та половица на террасе все-таки гнилая. Хит отступил к двери. «Спасибо, это приятный бонус». Он мотнул головой в сторону двора. «Могу я выйти в сад?» «Конечно!» Девушка метнулась к двери, нервно дернула за ручку, та снова не поддалась, и Виктория растерянно моргнула. «Ключ!» — пробормотала она. «Сейчас!» Сунув телефон в сумочку, она начала судорожно ковыряться в ее недрах. Милая девушка, но нервы не к черту. Или она такая только с ним? Это 7-й или 8-й дом, который она подобрала. И раньше она казалась более невозмутимой, но в последние несколько встреч ведет себя странно. «Отличный дом как раз для семьи с детьми». Из глубины сумки раздался звон, и в ту же секунду Виктория извлекла на свет небольшую связку ключей. «У вас большая семья?» Она подняла взгляд на Хита. «Вроде бы 2 детей, да?» Странный вопрос, учитывая, что все предыдущие дома он осматривал один. Хит проследил, как она потянулась к замку, вставила ключ, провернула. «Я холостяк». Он изломил губы в ухмылке, рука на связке дернулась. «Но дом мне все равно нравится», — быстро добавил он. «И я не против жить здесь в одиночестве». Виктория на мгновение застыла, но почти сразу же решительно распахнула стеклянную дверь и отступила в сторону. «Простите, я вас, наверное, с кем-то перепутала. Прошу?» Она сделала приглашающий жест. «Можете все хорошо осмотреть, у вас есть минут 15. Я останусь здесь и сделаю несколько звонков, если вы не против». Ключи закачались в замке, издав еще один перезвон. Хит кивнул, прошел мимо девушки и шагнул на террасу. Виктория осталась в гостиной. Свежий воздух мгновенно заполнил легкие, яркий контраст со спёртым запахом закрытого нежилого дома. Хит медленно прошел по террасе, остановился у подозрительной доски, ковырнул ее носком ботинка. Целая, просто мокрая. Отлично. Пора уже съехать от родителей, и этот дом самый подходящий из всех просмотренных вариантов. 3 спальни на 2-м этаже, огромное открытое пространство на 1-м, благоустроенный сад с зоной для чая и качели на террасе, стеклянная стена. В общем, все, что в детстве и юности так хотелось иметь, но не получалось. Если всю жизнь приходится закрываться в туалете, чтобы побыть наедине с собой, дома, подобные этому, становятся главной мечтой. Хотя вернуться к родителям было даже забавно. «Вы посмотрите, кто здесь такой важный!» — заулыбалась мама, когда он вошел с 2 чемоданами. «Пиджачок не по мне, пижон!» — хохотнул отец, толкнув под локоть. Он как раз проходил мимо с тряпкой, испачканной в каком-то соусе. Определенно забавно. Хит сошел с террасы и медленно пустился в обход сада. Поддел ногой мокрый лист на траве, и тот с мягким шелестом отлетел в сторону. Прохладный воздух приятно остудил лицо и шею. Хит запрокинул голову и глубоко вдохнул запах осени. «Все-таки Бристоль есть Бристоль». Сколько бы лет ни пришлось провести в Бате, как бы близко он ни находился, а сюда тянуло постоянно. Возможно, потому что здесь семья. Мама каждые выходные требовала присутствия за общим столом. Возможно, это тяга к корням, хотя в таком случае тянуть должно было не в Бристоль, а в Неаполь. Но факт есть факт. В Бате Хит снимал небольшую квартиру, и ему хватало, а здесь захотелось обосноваться уже серьезно. Возможно, возраст и желание пустить корни берут свое. Хит остановился возле круглого столика, на котором вверх ножками стояло несколько стульев. Стащил один и поставил на траву. Провел пальцами по мокрым доскам столешницы. Целые. За время простоя без хозяев появилась плесень, но это легко исправить. Сиденье стула оказалось сухим. Хит покачал его, проверяя прочность, медленно опустился на него и забросил ногу на ногу. Вытащил мобильник из кармана куртки и уставился в экран. Как все-таки здорово вернуться. Даже несмотря на то, что пронизанные током провода дотягиваются до него, в какой бы части города он ни находился. Пальцы машинально пробежали по экрану, открыли окно диалога, озаглавленное буквой «Э». Нужно написать ей. Остался как минимум один нерешенный вопрос по вечеринке, и хорошо бы решить его сразу для обеих сторон. Конечно, сейчас не время. Сейчас она занята, работает или выбирает платье для свидания с каким-то Брайаном. И нечего скрипеть зубами при одной мысли об этом. Дело может подождать. Или не может. Дни все меньше, вечеринка все ближе. Очереди на заказы никто не отменял. Хит закусил губу. Непослушные пальцы в пику рациональному мозгу настучали несколько слов на клавиатуре. «Уже собираешься к бойфренду?» Пальцы зависли над экраном. «Отправлять?» «Но это тупо». Он потянулся к кнопке удаления текста, почти нажал, но случайно задел самолетик, и сообщение отправилось. «Мать твою!» Галочки стали серыми. «Ну и ладно, может, так даже лучше». Хит горько ухмыльнулся, глядя на экран, потом быстро заблокировал мобильник и зажал в кулаке. Еще раз обвел взглядом сад. Скоро он будет принадлежать ему. Осталось закончить сделку, собрать вещи и свалить из родительского дома. Хотя там стало намного свободнее. Старшие повзрослели и уехали кто куда, но спать все равно приходится в одной комнате с 20-летним Дада. Удовольствие сомнительное, особенно когда брат включает по ночам порнхаб. В наушниках, но Дио, какой у него громкий динамик. Хит мысленно поморщился. Взгляд поймал худую неподвижную фигуру за стеклянной стеной. Виктория. Телефона в руках нет. Значит ли это, что она уже сделала свои звонки? Хит откинулся от подлокотников, попытался встать со стула, но в этот момент телефон в кулаке завибрировал. Не помню, чтобы это тебя касалось. И еще одна вибрация. Мог бы притвориться джентльменом и не подслушивать. Хит рухнул назад на сиденье. Зубы скрипнули как-то сами собой. Ладно, Виктория подождет. Он настучал ответ и вдавил палец в иконку отправки. Ты слишком громко радовалась, мне было некуда деться. Ревновать, не имея на то ни малейшего права, идиотизм, достойный подростка, а не человека за 30. Но интересно, что Элли наденет на свидание. Тому парню очень сильно повезет, если она придет в том красном платье с быстрых свиданий. Хотя ему повезет, даже заверни себя в мусорный пакет. Хорошо, что не придется увидеть, в чем она пойдет. Нервы ему еще пригодятся. И вообще, пора взять себя в руки. Ответа не последовало, хотя сообщение прочитали. Хит подождал пару секунд. Открыв браузер, влез в сохраненную закладку и бросил ссылку в окно диалога. Раз уж Элли отвечает, пусть решит тот самый вопрос. Я нашел агентство стриптизерш и стриптизеров. Галочки окрасились в зеленый, а вот это уже заставило ее отвечать быстрее. Спустя пару секунд пришло одно слово. «Поздравляю». Хит хмыкнул, снова забросил ступню на колено другой ноги, наклонился вперед и уперся в них локтями. «Хит, себя тоже поздравь. Там есть 5 мальчиков. Выбери для своей сестры самого симпатичного». Ответ задержался. Легко представить, как возмущенно задышала строгий доктор наук. Но вот на экране отобразился набор ответа. Сам выбери, ты же главный специалист по стриптизу». Хит хохотнул. Изо рта вырвалось облако пара. «Ха, не могу, у них бритая грудь, меня тошнит». Зато от стриптизерш, очевидно, не тошнит». «Ха, с этим разделом сайта как раз все нормально». Не только Айда умеет тыкать иголками в мягкие ткани. Идиотская улыбка натянула скулы от уха до уха. Хит выжидающе уставился в экран, но ответ снова задержался. Если она решила слиться, это капитуляция. Однако она все-таки начала набирать ответ. Тебя стало слишком много в моих буднях. И улыбка слетела с лица. Солнечное сплетение на секунду скрутило. А ведь на мгновение даже стало весело. Но нет, забыться ему не дадут. Даже на мгновение. Необъяснимая злость отдалась дрожью в руки. Хит плотно сжал губы, брови сошлись на переносице, пальцы зависли над экраном. Что тут ответить? Разумнее было бы промолчать. Проигнорировать выпад и при встрече сделать вид, будто его не было. Но волна горечи уже достигла горла и обожгла нёбо. «Прости, что всё ещё живу с тобой в одной вселенной. Самовыпилиться не получилось». Набрал он, быстро нажал на отправку и заблокировал телефон. Откинувшись на холодную спинку стула, закрыл глаза и судорожно втянул носом воздух. Ноздри задрожали. Пальцы конвульсивно сжались на подлокотниках. Сколько ещё придётся расплачиваться за ошибки юности? Всю жизнь? Это слишком много. Слишком сложно общаться, когда вторая сторона категорически не принимает даже простой факт твоего существования рядом. Чего она хочет? Войны? Такого же холодного отчуждения? А ведь им предстоит сотрудничать ещё 1,5 недели. Да неужели это было бы лучше мира? Он не ждёт от неё прощения, но худой мир лучше хорошей ссоры. «Мистер Фейер...» Тишину сада нарушил осторожный оклик. Хит распахнул глаза. «Виктория, дом, сделка, работа. Вот на чём лучше сосредоточиться». «Да?» Он нашёл взглядом застывшую в стеклянных дверях девушку. «У меня ещё 2 клиента в других частях города», — неуверенно начала она. «Вы уже всё посмотрели?» «Чёрт, до каких пор Элли Мэйр будет так сильно выбивать его из реальности?» «Да, извините». Хит резко поднялся, взял стул и, перевернув ногами вверх, повесил на стол. «Я покупаю дом. Можете оформлять документы». Он тряхнул полами куртки и быстро двинулся через сад к террасе. Виктория широко заулыбалась. «Как замечательно!» Она едва не подпрыгнула на месте. «Редланд — хорошее место, вот увидите!» «Я в курсе». Хит сдержанно улыбнулся в ответ. «Надеюсь, вы не останетесь тут надолго один». «Это под вопросом». Хит прошёл мимо неё, за спиной раздался щелчок закрывающейся двери и поворот ключа в замке. «Да?» Девушка вышла вперёд, звонко стуча каблуками по деревянному полу. «Никогда не поверю, что за таким обаятельным мужчиной не бегают толпы поклонниц». Она остановилась напротив. Щёки порозовели, делая её бледное лицо симпатичнее. Ресницы на секунду опустились. Но вот она махнула ими и заглянула прямо в глаза. И Хит внезапно всё понял. «Боже, какой же он идиот! Бедная, бедная Виктория! И как хорошо, что сделка скоро завершится, и ей не придётся долго страдать!» Хит опустил голову, сунул руки в карманы и широким шагом обошёл замершую девушку. «До встречи, Виктория!» Он обернулся на ходу и ободряюще улыбнулся напоследок. «Жду вашего звонка. Увидимся на заключении сделки. Удачи со следующими 2 клиентами». После чего быстро вышел из гостиной, потом из дома и оседлал мотоцикл быстрее, чем глубоко влюблённая девушка успела его догнать.